«Полагаю, — начал медленно читать Аллен, — что временная выставка колонии с применением силы скорее ускорит, нежели замедлит передачу детей их родителям и родственникам». Когда Аллен дошел до слов «с применением силы», он остановился и посмотрел на Кеппеля. Тот кивнул головой. «Читайте дальше». «Дети должны понять, — продолжал Аллен, — что с тех пор, как они покинули родину, там произошли радикальные перемены. Родители многих из них покинули Россию и теперь находятся в Европе. Мы постоянно уточняем списки детей. Близ Бордо для размещения колонии приготовлены комфортные условия. Однако, учитывая ваше сообщение о настроениях русских детей, я и Фарренд на следующей неделе предполагаем быть в Лондоне, чтобы подготовить запасной вариант выставки колонии в южной части Англии. Думаю, для этой же цели подходит и Финляндия. Но, пожалуйста, поймите, и интересам детей наиболее соответствует размещение в Бордо, полковник Олдс. «Что вы на это скажете?» — спросил чуть помедлив Кеппель, давая Аллену время осмыслить прочитанное. «К сожалению, полковник Олдс не единственный, кто предлагает прибегнуть к силе. Кого вы имеете в виду? Вчера я посетил французское посольство, и знаете, что они мне там сказали?» Они назвали неповиновение детей выставкой большевизма и добавили, дети должны быть отшлепаны и посажены на судно. Газета «Новое русское слово», Нью-Йорк, 4 сентября 1920 года. Детей хотят послать во Францию, оттуда к Врангелю, к белогвардейцам, на Марс, только не в свободную Россию. Если им нужно пушечное мясо, если они хотят одеть на старших детей солдатские шинели, чтобы с ружьем в руках выступить против своих родителей, возьмите нас вместо них. Они не окрепшие еще дети, только вступают в жизнь, а мы прошли огонь, воду и медные трубы. Если нужны жертвы, возьмите нас, охотники найдутся, только их не трогайте. Дайте молодому поколению вырасти на пользу нашей дорогой родине. С. Ярлакин. Глава 15. Ультиматум. Главный администратор Вотсворта, розовощекий и щеглеватый лейтенант Талбот, придя утром на работу, увидел главную экономку, склонившуюся над столом в той же позе, что и накануне вечером, когда они расстались. «Миссис Кэмпбелл, похоже, вы совсем не спали?» «Спала, но проснулась чуть раньше солнца. А легли когда?» «Ждала, пока уснет лагерь. Разве это не забота воспитателей?» Я должна пожелать детям спокойной ночи. Это мое правило и привычка, где бы мы ни были. На пароходе или берегу. В одном сердце всем не хватит места. Лейтенант, вы еще молоды, но со временем поймете. Сердце без границ, оно как вселенная. Столы Кэмпбелл и Талбота рядом. Кто-то хорошо придумал. Пусть служащие Красного Креста и военной администрации работают сообща, тогда не будет проблем. База береговой охраны станет лагерем и для детей. Ханна Кэмпбелл опасалась, как бы в Вотсворте не повторился Панамский канал. Тогда палуба ее мемару была завалена банановой кожурой и раздавленными плодами. Дети набивали свои рубашки апельсинами, манго, конфетами и другими угощениями и прятали все это, как белки, про запас под койками и в прочих местах. Они и сейчас получали немало подарков. Но что-то останавливало детей, не позволяло вести себя как раньше. Наверное, образцовый порядок, царивший в военном лагере. В любое время им встречался человек с метлой. Солдаты высматривали на песчаных дорожках и в густой траве каждый опавший лист, а на деревьях не пропускали ни одной сухой ветки. Талбот неожиданно рассмеялся. — Что-то вспомнили? — спросила миссис Кэмпбелл. — Вашу вчерашнюю встречу с обувщиками. Это было так смешно. «Очень!» — Ханна пожала плечами. Каждый день она занята осмотром, починкой одежды. Наступила осень. Ясная и пригожая, но осень и преддверие суровой зимы, которая ждет детей в России. Кроме теплой одежды, каждому ребенку нужно приготовить и добротные башмаки. Где их купить? Какая фирма лучше? «Советую обратиться в Covert Shoes Company», — посоветовал Талбот. Я и мои друзья пользуемся ее услугами. Это обувь не только превосходного качества, но и по умеренной цене. Хан решил начать с самых младших. Утром, дождавшись работников фирмы, она выстроила в шеренгу для снятия мерки первых 100 мальчиков. Но обувщики своими мерными лентами и блокнотами куда-то запропастились. Дети стали проявлять нетерпение. Вот-вот разбегутся. Талбот, помогите мне ради бога. Не отпускай их ни на шаг. Ханна сложила ладони рупором и начала как можно громче звать: «Эй, парни, скорее за дело, иначе мне не удержать этих энергичных человечков». Обувщики выросли как из-под земли и весело принялись за работу. Не прошло и часа, они уже сняли мерку с ноги последнего ребенка. «Мы вас ждем и завтра», — напомнила Ханна, — «в то же время». «Спасибо, миссис. Всегда к вашим услугам», — сказал старший из обувщиков. «Мое имя Ковард, я хозяин компании». «Ваш заказ особый, не похож на другой какой-нибудь случай. Теперь наша компания пойдет на страницы многих газет, лучшую рекламу не придумаешь». «Благодарите не меня, а лейтенанта, это он порекомендовал вас». Так начался вчерашний день, а закончился совсем иначе, лишив миссис Кэмпбелл покоя и сна. Она ждала Алина, чтобы рассказать о случившемся. Выйдя из вагона, Алин застыл в раздумье. Куда прежде направиться? К Марии или на Стейтон-Айленд? Мария сказала, что ей гораздо лучше, вот и хорошо. Вечером они пойдут в итальянский ресторанчик. Он давно уж обещал угостить ее настоящей пиццей, а сейчас на остров, к детям. Стоявшую у окна Талбот первым увидел Алина. «Миссис Кэмпбелл, ваш шеф уже здесь. Райли, вы мне нужны, очень нужны!» — крикнула Ханна, тоже подойдя к окну. Алин поднял в приветствии обе руки. «Спускайтесь!» «Я знаю», — сказала Ханна, выйдя из дома. «Вы встречались с Вильсоном. У меня к вам 100 вопросов. Но сначала о самом важном, самом близком». «О чем, думаете, был разговор с президентом?» «Ближе некуда. Вудро Вильсон хорошо осведомлен о делах колонии. Знает, что поразило особенно? Большой глобус рядом с президентским крестом. Он следит за Йомимару с первого дня, как только мы оставили Владивосток. А для чего вас пригласили в Белый дом? Не только для знакомства, но и предупредить. Детей подстрекают к непослушанию. Есть люди, которые пытаются нас оболгать, представить в дурном свете. Вернее, в нашем лице весь Красный Крест. Да, противопоставить нас детям. Бунт на корабле, вы точно сказали, Хан. Так вот, дорогой мистер Аллен, бунт уже начался. Надеюсь, вы шутите? Мне не до шуток, я не сомкнул этой ночью глаз. О, Боже! Хаос был ближе к истине, чем я думал. Немедленно рассказывайте, что случилось, и во всех подробностях. Впрочем, разрешите мне сначала раскурить трубку. Они присели на скамейку. Ханна с удовольствием следила за движением его тонких пальцев, как он достает из деревянной коробочки щепотку табаку и умело набивает трубку. Будучи с мужем на Аляске, где они жили рядом с золотоискателями, она тоже пристрастилась к курению. Так же быстро и бросила из-за детей. Но тонкий сладкий запах медового табака по-прежнему заставлял трепетать ноздри.